Кошка и барс. Китайская сказка. В далекие-далекие времена кошка и барс жили одной семьей. Кошка была куда умнее барса. Все, чего не умел делать барс, умела делать кошка. Поэтому она часто учила барса уму-разуму. Однажды кошка и говорит барсу: «У людей есть огонь. Давай попросим у них немного, чтобы готовить пищу». И кошка отправилась к людям просить огня. Ей дали факел, и она пустилась было в обратный путь, но тут увидела, как люди варят рисовую кашу, соблазнилась вкусным запахом и решила отведать этого кушанья. Однако, вспомнив, что дома ее ждет барс, кошка схватила факел и заторопилась обратно. Она уже подходила к воротам своего дома, как вдруг почувствовала, что ей очень хочется каши. Она загасила факел и опять побежала за ним к людям. Но каша еще не сварилась. Кошка взяла у людей огня и как в первый раз ушла ни с чем. У ворот своего дома она снова погасила факел и третий раз вернулась к людям. Так она бегала несколько раз, пока, наконец, каша не была готова. Люди дали кошке немного каши. Ах, какая она была вкусная! «Ну и люди», — подумала кошка, — «и огонь у них есть, и кашу они умеют варить». На этот раз кошка не взяла у людей огня и помчалась домой. Дома она сказала барсу: «Люди такие умные, куда умнее меня, поэтому я ухожу от тебя к людям». Но барс был другого мнения. Он сам не пошел и кошке запретил идти к людям. Задумалась кошка, как бы заставить его согласиться. И тут ее осенило. «Дружок барс», — воскликнула она, — «ведь ты еще не умеешь лазить по деревьям. Пойдем-ка, я научу тебя». Барс обрадовался, поверил кошке и отправился вслед за ней. Но кошка была хитра. Она научила барса взбираться на дерево, а как спуститься на землю, не показала. Залез барс на самую верхушку, а слезть не может, а кошка, перепрыгивая с ветки на ветку, спустилась на землю и побежала к людям. Сидит барс на дереве, смотрит вниз и не знает, что делать. В животе у него урчит от голода. Думал, думал барс и решил спуститься вниз точно так, как это делала кошка. Он прыгнул на ветку, но ветка не выдержала его тяжести, сломалась. Барс шлепнулся на землю и сломал себе шею. С тех пор барс никогда не поднимает головы, потому что шея у него сломана, и в животе у него всегда урчит от голода. Взбираться на деревья он умеет и сейчас, но спускаться вниз до сих пор не научился. Кот и обезьянки. Индонезийская сказка. Однажды шел по дороге кот и дурачил всех, кто попадался ему на глаза. Повстречались коту две обезьянки. В это время обезьянки увидели осиное гнездо на ветке большого дерева. Они спросили кота: «Слушай, кот, что это за штука висит на дереве?» Кот им ответил: «О, это гонг моего дедушки». «А громко он звучит?» — спросили обезьянки. «Конечно», — сказал кот. «Если по нему ударить, вся страна услышит его звук». «Можно нам попробовать?» «О, нет, нельзя. А то мой дедушка рассердится», — ответил кот. «Но ведь его здесь нет», — убеждали кота обезьянки. «Правильно, дедушки нет, но он поручил мне охранять гонг, чтобы к нему никто не прикасался». «Ну, разреши нам ударить по нему, хоть и разочек. Нам так хочется послушать, как он звучит». «Нет, нет, нельзя. а то всполошится вся страна.